«Что вы там говорите? Я ничего не слышу, хватит меня беспокоить». Циньму радостно бросился в сторону двери, Цилинь тоже поспешно встал на ноги, обливаясь слезами радости. Ци Цзюэ сел, перья на его затылке оказались полностью помяты. Он истощенно спросил: «Что вы там говорили?» «О, здесь дверь!» Юноша вскрикнул от радости, на его лице будто цветок расцвела широкая улыбка. Подтанцовывая и подпрыгивая, он двинулся к двери. Достигнув последней ступени, он увидел, как Циньму исчезает за дверью. Цилинь проскочил следом, закрывая дверь за собой. Впадая в ярость, Ци Цзюэ поспешно вошел внутрь, обнаруживая перед собой длинный коридор, на обеих стенах которого расположилось несметное количество дверей. В следующий миг он рухнул на землю и схватил Цилиня за хвост, позволяя тому тащить себя вперед. «Здесь так много дверей, сколько еще нам нужно будет идти? В любом случае, даже если мы выберемся наружу, наши физические тела уже давно мертвы». В этот момент одна из дверей со скрипом открылась, и наружу показалась чья-то голова. «Вы кто такие? Что вы здесь делаете?» Бросив Ци Цзюэ об стену, Цилинь развернулся, с любопытством смотря на незнакомца. Глава 698. Божественный нож имперских врат. Соскальзывая со стены, Ци Цзюэ с неизменно удивленным выражением лица таращился на выглядывающую из-за двери здоровую голову. Голову с человеческими чертами лица украшали два странных козлиных рога и торчащая из-под подбородка козлиная бородка, между тем из ее рта несло сильным перегаром. Внезапно она смачно отрыгнула и с любопытством окинул присутствующих слегка туманным взглядом. «Старший, мы младшие из Вечного мира, которые попали сюда по ошибке и ненароком тебя побеспокоили», попытавшись объясниться, Циньму тут же полюбопытствовал. «Могу я узнать у старшего, как нам покинуть это место?» Козлорогий мужчина накинул на себя рубаху и вышел к ним через дверной проем. Он был гораздо выше, чем Циньму и Ци Цзюэ, а также выше, чем Цилинь. Наклонив голову, он изучал их с серьезным выражением лица, пока его взгляд не упал на Цилиня, после чего он сглотнул полный рот слюны. «Как же я давно не ел мяса! Жаль, что вы, ребята, лишь исконные духи. Вы из Вечного мира? Что это за место?» Принимая во внимание его наряд, он точно не был из текущего времени, а из древней эпохи. Вены его рельефных мускул не были столь явными, как у зеленого быка, но его внешность заставляла окружающих думать, что перед ними способный, опытный и представляющий пугающую угрозу практик. Более того, он не был горным козлом, который обрел разум. С учетом вихреватых символов всевозможных размеров на его теле, он, должно быть, был богом, чей исконный дух совершенствовался до телесного состояния. Когда кто-то совершенствует свой исконный дух до такой степени, это много о чем говорит, хотя бы о том, что совершенствование его владельца достигло небывалых высот. Возможно даже, что он был тем, кто охранял нож, кто знает. «Старший, ты человек из эпохи императора-основателя?» Циньму подозрительно поинтересовался. «В таком случае ты знаешь о великих руинах?» «Великие руины, конечно, знаю. Император-основатель поручил мне отрезать ножом уголок Юду размером с великие руины для создания маленького Юду». Козлорогий мужчина опять смачно, зловонно отрыгнул, прежде чем спросить: «Где Вечный мир? Какой это год?» «Старший создал Фэнду?» Поборов шок, Циньму поспешно ответил: «Вечный мир располагается на востоке Великих Руин и уже прошло около 20 тысяч лет после окончания эпохи императора-основателя. Вечный мир был основан 800 лет назад и сейчас мы посреди реформ. Старший, ты бог!» Козлорогий мужчина, казалось, слегка протрезвел и пробормотал: «Эпоха императора-основателя закончилась 20 тысяч лет назад? Хе-хе, а чего удивляться? Я даже думал, что провел здесь около 7-8 миллионов лет. Ах да, я подчиненный императора-основателя, левый помощник министра небесного императора звезд. Моя фамилия Тянь, а имя Шу. Хотя вы так и так меня не знаете». Договорив, он развернулся, вернулся в свою комнату и достал огромный кувшин вина, прежде чем поднять его и начал заливать в свою луженую глотку. Только сейчас Циньму заметил, что ноги здоровяка не были человеческими, а как у козла изогнутыми и с копытами вместо ступней, к тому же из-за его крайне высокого роста они тоже были очень большими. «Райские небеса императора-основателя, левый помощник министра небесного императора звезд», слегка изменившись в лице, Ци Цзюэ подумал про себя, очередной выживший ложной династии. «Старший», Циньму озадаченно спросил, «ты ведь тоже исконный дух, неужели ты в действительности не здесь? Где твое физическое тело?» Тяньшу сделал особенно большой последний глоток, прежде чем разбить винный кувшин на стену. Циньму тут же увидел, как только что разбитый кувшин возвращается в свое целое состояние и наполняется ароматно пахнущим вином. Двумя словами и не объяснишь, погрустнев, Тяньшу схватил подлетевший кувшин и слегка пьяным тоном спросил: «Ты ведь потомок императора-основателя, угадал? Я чувствую в тебе его кровь, к тому же внешне ты тоже на него похож, а этот петушок вместе с тобой должно быть принадлежит роду девятиглавых фениксов так называемых райских небес. Хе-хе, красное божество южных небес Цисию и такая милашка. Эх, жаль, что она запала на плут или южаня». Подняв голову, он опять осушил кувшин, разбил и только затем продолжил рассказ. «Во времена, когда император-основатель создавал нож, он нарек меня богом ножа. Я мог свободно путешествовать по Юду, следовательно, именно мне он поручил отрезать его кусок для переделки в Фэнду, ну я и отрезал кусок от рога графа земли. Император-основатель собирался отправиться в деревню беззаботную, поэтому приказал мне оставаться на страже имперских врат, чтобы не дать тьме великих руин вторгаться в другие места, которые, судя по всему, сейчас называются Вечным миром». Циньму моргнул и, посмотрев на растерянного Ци Цзюи, явно не знавшего об этом секрете, с добродушной улыбкой на лице подумал: «Может мне убить его, чтобы заставить замолчать?» Левый помощник министра Тяньшу со вздохом сказал: «Однако у меня есть слабость, я люблю приложиться к бутылке. Без вина я такой несчастный. В итоге каждый божий день, проведенный мною на страже, сопровождался страстным желанием выпить, но не мог же я нарушить приказ и отправиться искать выпивку. Одним днем меня проведал мой старый соперник Янь Шацин, а по совместительству левый помощник министра райских небес. Подонок хотел сыграть со мной в азартную игру, а в качестве ставки выступило нескончаемое вино, но, хотя обычно с ним тяжело иметь дело, на этот раз мне удалось победить. Тем не менее, даже проиграв, он не отдал приз, а положился на свои подлые методы и каким-то образом спрятал вино внутри божественного ножа имперских врат, а после, глумясь, сбежал. Я, конечно, знал, что это ловушка, но не мог контролировать рот, а когда это происходит, то я также не могу контролировать голову». Циньму одарил Целиня долгим взглядом, говоря: «Я очень хорошо понимаю чувства старшего. Ты тоже любишь выпить?» – спросил Тяньшу, но сразу же после покачал головой со словами: «Скорее всего, нет. Ведь в тебе не проснулось непреодолимое желание, когда ты увидел вино. Я не мог сидеть сложа руки и постоянно хотел войти в нож, чтобы вытащить вино и насладиться им вдоволь. Я, конечно, знал, что нож очень могучий, может поглощать исконные духи, я был всего лишь его владельцем, а не кузнецом, поэтому при малейшей неосторожности мой исконный дух мог быть засосан внутрь, не способный вырваться на свободу. Но как только я подумал, что раз уж я так долго управлял ножом, то, вероятно, смогу вернуться обратно в тело после того, как доберусь до вина, и не устоял». «Что произошло дальше?» — с неподдельным интересом спросил Целинь. «Я не смог выбраться», — со вздохом ответил Тяньшу. «А подлец Янь Шацин оказался прав, вино бесконечно. Разрушенный об землю кувшин восстановился полный вина. Я пью здесь на протяжении 7-8 миллионов лет и так и продолжаю пить, не способный уйти», — говорил здоровяк. «Вы трое пришли как раз вовремя, теперь мы можем пить вместе». Циньму и Ци Цзюи ощущали в своих сердцах невероятную подавленность. Если Тяньшу не мог выбраться из божественного ножа имперских врат на протяжении 8 миллионов лет, они уж тем более не смогут. Неужели они больше никогда не смогут вырваться из ловушки божественного ножа? Ци Цзюи открыл дверь дрожащими руками только чтобы увидеть, что помещение было завалено винными кувшинами. Затем он открыл другую дверь, но там тоже были только винные кувшины. Он открывал одну дверь за другой, но единственное, что находил, — куча кувшинов с вином. Он отчаянно побежал вперед, но сколько бы ни бежал, коридор не заканчивался. По обоим сторонам от него виднелись комнаты, заполненные доверху кувшинами с вином. Спустя некоторое время он разочарованно прислонился к стене и провел в такой позе в тишине приличное количество времени. Затем он молча встал, открыл дверь и достал кувшин, который тут же начал жадно заливать себе в глотку. Вскоре он был абсолютно пьян, а кувшин с вином в его руках, сколько ни пей, никогда не осушался. «Старший, есть люди, чьи исконные духи попадали в ловушку ножа по ошибке, но все же смогли выйти», — проговорив, Циньму с мерцанием во взгляде спросил. Старший знает об этом? Да, это произошло 2000 лет назад. Чтобы ответить, Тяньшу отодвинул от своего рта кувшин и смахнул несколько капель вина со своей козлиной бородки. Тогда я почувствовал, что божественный нож имперских врат соединился с внешним миром. Но я был так пьян, что, когда пришел в себя и собирался сбежать, было уже слишком поздно. 2000 лет, остолбенел Циньму. Бабуя Сы и остальные попали в ловушку ножа всего 5 лет назад. Тогда получается, что один день снаружи равен одному году здесь, что также означает, наши исконные духи в ловушке ножа всего 2 дня. Наши физические тела все еще не умерли. Он воспрял духом. Занимаясь нескончаемой беготней с Ци Цзюи на протяжении 2 лет, даже он думал, что его физическое тело уже умерло, но прошло всего 2 дня, разве он мог надеяться на такие чудесные новости? Пока мое тело живо, есть надежда. С загоревшимися глазами Циньму серьезно спросил. Старший, владея божественным ножом так долго, ты определенно знаешь, как использовать его, верно? Ты должен знать внутренние структуры построения и рун внутри и снаружи ножа. Зная их, мы можем решить. Нет, покачал головой Тяньшу. Ты все не так понял. Несмотря на то, что я способен управлять божественным ножом, мне ничего не известно о структурах рун и построении в нем. Я мог владеть им только потому, что имею уникальное телосложение, позволяющее входить в юду. Он был разработан императором-основателем и затем использовался, чтобы отрезать часть рога графа земли. Насколько огромные его рога, насколько они могучи, император-основатель лично разработал нож, способный отрезать часть рога графа земли, тем самым показывая, насколько глубоки построения и руны в нем. Циньму нахмурился. К тому же человек, который выковал нож, Тяньшу продолжал говорить, наиболее способный небесный ремесленник всей династии императора-основателя. Я говорил тебе о нем раньше, это Ли Южань, крутивший шашни с красным божеством Ци Сюи. Пользуясь своей красотой, он влюблял Вэ. Ты имеешь в виду, что человек, который выковал божественный нож имперских врат, это Будда Сакра? Обрадовавшись, поспешно спросил удивленный Циньму. Я говорю Ли Южань, кто такой Будда Сакра? Озадаченно спросил Тяньшу. Циньму начал радостно расхаживать по длинному коридору и с улыбкой говорить. Будда Сакра и есть твой Ли Южань. Ли Южань, его мирское имя. Чтобы не расплачиваться за долги его отношений, он ушел в монахи. Так как божественный нож выковал именно он, у нас все еще есть шанс. Раньше мне довелось учить его технику. Изначально Тяньшу смотрел с предвкушающим взглядом, но услышав концовку, паник. Так вот о чем ты подумал, забудь, только время зря потратишь. Находясь здесь, даже если ты овладеешь величайшим божественным искусством, исполнить его у тебя не получится. Император-основатель придумал руны, нам не спастись, иначе как бы мне удалось отрезать рог графа земли? Внезапно он разволновался. В те времена я ворвался в юду с ножом наперевес и отсек рог графа земли. Ты бы видел его разозленные и шокированные глаза, хе-хе-хе. Я не зря прожил свою жизнь, не зря. Циньму ходил туда-сюда, пытаясь вспомнить писание Сакры. В прошлом он подчеркнул из них только боевые техники и не стал углубляться, но сейчас, пытаясь все как следует вспомнить, он и правда обнаружил в технике Будды Сакры много чего едва связанного с буддизмом, например, множество припрятанных чудес ковки. Между тем Тяньшу нашел Ци Цзюи, схватив его за ногу, словно младенца, оттащил обратно ко всем. Затем они уселись в комнате и начали в усмерть напиваться. Чуть погодя к ним присоединился Целинь, уже вскоре послышались его рыдания, смех и, под конец, требование стать названным братом с Ци Цзюи и Тяньшу. Циньму самозабвенно учился и незаметно прошло еще полгода. Он сумел понять то, что хотел, и только затем услышал звуки, как кто-то отбивает поклоны. Повернув голову на шум, он увидел Целиня, Ци Цзюи и Тяньшу. Прямо сейчас они стояли на коленях, с серьезными лицами кланялись к кувшину с вином и клялись, что теперь они братья, которым не повезло родиться с разными фамилиями и родословными. Мы смирились с тем, что рождены не в один и тот же день, но хотим умереть вместе. Раздался хор из 3 голосов. Циньму покачал головой и прокашлялся. Я нашел путь сбежать из этого места. 3 лица одновременно повернулись к нему. Я нашел маленький недостаток в технике Будды Сакры, объяснил Циньму, но даже его достаточно для того, чтобы я смог найти слабое место, которое он оставил после ковки этого оружия. Божественный нож имперских врат не безупречный, и как только мы найдем нужное место, я исполню свои врата небесной воли, и мы сбежим через них в Юду. Попав в Юду, мы сможем вернуться обратно в мир живых, а значит и в наши физические тела. Тяньшу выдернул волосы с своей козлиной бородки и воскликнул: «Войдем в Юду, разве это не значит, что мне придется встретиться с графом Земли? Я не пойду. Граф Земли съест меня. Я не пойду. Старший Тянь, я не последний человек в глазах графа Земли», — терпеливо объяснял Циньму. «Примерив на себя роль посредника, я определенно помогу вам похоронить топор войны. Старший, не волнуйся, успокойся». Глава 699. Закадычный друг графа Земли. Слегка протрезвев, Тяньшу пробормотал себе под нос: «Успокоиться? Я даже не знаю, где находится мое физическое тело и живо ли оно. Мое сердце сейчас выпрыгнет из глотки». Целиницы Цзюи совершенно не обращали внимания на их разговор, продолжая пить. Первый как раз выливал вино из кувшина прямо себе в рот, опустошая его в считанные мгновения. Второй тем временем попытался засунуть голову внутрь кувшина, а так как горлышко сосуда было довольно широким, ему удалось ее туда поместить целиком. Целинь начал безудержно заходиться смехом. «Третий брат, прекрати пить, а то утонешь. Третий брат, третий брат». Зверь слегка переменился в лице, заметив, что Цзюи перестал двигаться после того, как засунул голову в кувшин. Он собрался броситься на помощь, когда тот вытащил голову и засмеялся. «Неужели я испугал второго брата? Твоя башка слишком большая, так что даже не пытайся повторить мой трюк. Засунуть голову в освежающую жидкость очень приятно. Думаю, что мне даже удалось бы намочить все 9 голов одновременно. Погоди-ка». Шатаясь, он открыл дверь, достал и вскрыл 9 кувшинов. Затем его тело задрожало, принимая свою девятиглавую форму. Раздалось 9 хлопков, и все 9 голов оказались внутри сосудов, начиная пить. Циньму наблюдал за происходящим, качая головой. Ци Цзюи был выдающимся талантом из райских небес. Он носил фамилию Цзюи, что значило, что он был невероятно мудрым человеком. Тем не менее, потерпев такую огромную неудачу, он опустился до уровня, на котором стал братом с жердяем. Рано или поздно этот случай станет огромным пятном на его жизни. В технике Будды Сакры есть небольшой недостаток, из-за чего на божественном ноже имперских врат должно быть тонкое место. Там я смогу открыть врата небесной воли, соединяясь с Юду. Главное, найти это слабое место. Взгляд Циньму задрожал, он использовал свою жизненную ци, выстраивая модель физического тела и исконного духа Сакры. Затем он преобразовал писание Сакры в поток жизненной ци, которая начала циркулировать внутри модели и начал тщательно все рассчитывать. Слабое место постоянно перемещается. Циньму вел расчеты на протяжении нескольких месяцев, уставившись на определенную точку в циркуляции жизненной ци внутри тела Сакры. Именно там находился недостаток. Затем с помощью своей ци он воссоздал двухмерное строение божественного ножа имперских врат, представляя себя на месте Сакры. Выковывая божественный нож и параллельно исполняя свою технику, он постепенно оставил в артефакте идентичный недостаток. Дзинь, дзинь, дзинь. Он представлял, как возле его ушей раз за разом раздается стук молота. Мозг Циньму напряженно работал, в его голове непрерывно сверкали математические символы. Спустя некоторое время он внезапно открыл глаза и громко рассмеялся. Нашел. Оглянувшись, он увидел, что Цилинь без сознания распластался по земле, а Ци Цзюи принял свою девятиглавую форму и лежал в коридоре. Его ноги придавил жердяй, а каждая из 9 голов находилась в разных комнатах. Тяньшу все еще был в порядке, он сидел на кувшине с вином, держа второй кувшин в руке и спокойно из него попивая. «Просыпайтесь, все просыпайтесь!» Пиная Цилиня и Ци Цзюи, Циньму улыбчиво проговорил: «Теперь мы можем отсюда выбраться». Ци Цзюи протрезвел и ошарашенно осмотрелся. Цилинь тоже проснулся, зевая. Вспомнив, как он стал с Цилинем и Тяньшу названными братьями, Ци Цзюи покраснел, чувствуя себя крайне неудобно. Тяньшу подошел поближе, все еще держа в руках винный кувшин. Издавая копытами четкий стук, он улыбался. «Третий брат, ты протрезвел? Не переживай, напившись, мы всего лишь стали названными братьями и не сделали ничего глупого». Ци Цзюи замер от шока, бормоча: «Я третий брат?» Цилинь подполз поближе, кивая мордой. «Ты на 100 лет моложе меня, поэтому должен быть третьим братом. Мы заключили, поклялись графу Земли, что будет стремиться погибнуть вместе. Мы дали клятву графу Земли, Глаза Ци Цзюи наполнились ужасом и шоком, он был растерян. Пьянка действительно лишь все усугубила. Цинь Му зашагал вдоль длинного коридора, осматривая каждую комнату. Это не пьянка все усугубила. Вино никого не опьянило, это вы сами сделали себя пьяными. Здешнее вино на самом деле материализуется из сознания, именно поэтому оно не заканчивается, сколько ни пей. Левый помощник министра Яньша Ацин из райских небес, должно быть, владел невероятно сильным божественным искусством и сумел превратить свое сознание в вино. Так как вы находитесь в форме исконных духов, то поглощая вино, вы на самом деле поглощали лишь божественное искусство. Именно оно вызвало у вас чувство опьянения. Цилинь, Тяньшу и Ци Цзюи зашагали следом за ним, первый с любопытством спросил. Подобное божественное искусство и вправду существует? Тогда получается, что все это время мы пили лишь воздух. Не совсем. На самом деле вы пили призрак сознания Яньша Ацина, ответив, Цинь Му открыл дверь в очередную комнату и засунул голову внутрь. В следующий миг он достал оттуда кувшин с вином и ударил его сильной волной своего сознания. Под ее давлением сосуд начал постепенно растворяться в воздухе, прежде чем бесследно исчезнуть. Я использовал свое сознание, чтобы стереть сознание Яньша Ацина. Естественно, будучи невероятно сильным, он создал бесчисленное количество кувшинов хорошего вина, и моих сил не хватит, чтобы уничтожить их все. Каждый раз, когда вы пили, ваше сознание подвергалось атаке, отчего возникало чувство опьянения, объясняя, Цинь Му осматривал комнаты, когда внезапно его глаза загорелись, и он с улыбкой воскликнул. Сейчас, никто не понял, что юноша имел в виду, когда он с силой открыл дверь. Из-за нее вырвался яркий свет, отчего все вокруг торопливо подняли ладони, прикрывая глаза. Цинь Му вошел в комнату, Цилинь, Тяньшу и Ци Цзюи поспешно запрыгнули следом. Когда их зрение восстановилось, они удивленно цокнули языками. Перед ними была не комната, а строение странного хаотичного пространства, сформированное из всевозможных рун. Его части напоминали шестеренки, сцепленные друг с другом. Тяньшу пробормотал. За время, проведенное в этом месте, я исследовал все здешние комнаты, почему мне ни разу не удалось попасть сюда. Только теперь он заметил, что Цинь Му, шагающий впереди, превратился в бумажного человечка. Он был будто сделан из бумаги, совершенно не имеющей толщины. Покачав головой, Тяньшу обнаружил, что может увидеть собственные ягодицы. Он тоже превратился в бумажного человечка. С Цилинем и Ци Цзюи произошло то же самое. Сейчас они пребывали в форме своих исконных духов, которые все же были трехмерными. Тем не менее, оказавшись внутри этой комнаты, они потеряли всю свою толщину. Эта комната существовала всегда, она создана из-за недостатка Будды Сакры. Более того, она постоянно движется и превращается. Даже открыв все здешние двери, ее можно не найти. Рот Цинь Му открылся на его затылке, отчего волосы Цилиня, Ци Цзюи и Тайшу встали дыбом. Рот на затылке Цинь Му открывался и закрывался, говоря, для того, чтобы открыть дверь в эту комнату, нужно рассчитать правильное место и время. Внутри божественного ножа имперских врат находится двухмерный мир, но осознав, что в его технике есть слабое место, Сакра построил эту одномерную комнату, где спрятал все ненужное. Именно поэтому все, что сюда попадает, становится плоским. Части пространства, напоминающие шестеренки, молча пролетали мимо них, создавая поистине ослепительное и удивительное зрелище. В осколках пространства прятались бесчисленные странные и редкие руны, должно быть принадлежащие к эпохе императора-основателя. Император-основатель разработал божественный нож имперских врат, после чего приказал Сакре его выковать. В разработанной им конструкции не было недочетов, но навыки Сакры не могли быть идеальны, поэтому ему пришлось создать в готовом ноже некоторое подобие кладовой. Именно благодаря ею Цинь Му и остальных появился шанс сбежать. Император-основатель мог выковать божественный нож имперских врат собственноручно, но искусство ковки не было его специализацией. Его умение определенно уступало Сакре, поэтому он не имел другого выбора, кроме как переложить работу на него. В Вечном мире тоже было огромное количество практиков, специализирующихся в ковке, с радостью выполнявших работу других за деньги. Цинь Му осмотрел руны в частях пространств, его разум начал кипеть. В их символах крылась мудрость императора-основателя, и, если понять их секрет, это принесет огромную пользу. Нам нельзя здесь задерживаться, а не то наши физические тела погибнут, бормотал он, не в силах оторвать взгляды от рун. «Брат Цинь, нам и вправду нельзя задерживаться», — поторапливал Ци Цзюи. «Во внешнем мире прошло уже 3 дня, что, если наши физические тела сожрали дикие звери?» Вздохнув, Тяньшу проговорил: «Мое физическое тело, скорее всего, уже давным-давно умерло. Старший, кажется, я когда-то видел твое физическое тело». Цинь Му исполнил технику 3 эликсиров тела тирана, и в следующий миг в комнате появились тонкие врата небесной воли. Они тут же открылись, и наружу начало выливаться дьявольское Ци Юду. «В долине призраков я встречал бога, напоминающего тело тирана. Позади него были печати в форме пчелиных ульев, а также врата, напоминающие мои врата небесной воли». Тяньшу ошеломленно покачал головой. «Что еще за долина призраков? Когда я отрубил кусок рога графа земли, тот попытался меня схватить. Я бежал, что было сил, но он оказался поистине могучим, и даже когда мне удалось покинуть Юду через таинственные врата казни бога, он все еще был на хвосте, не оставив мне выбора, кроме как превратиться в каменную статую». Его взгляд был полон ужаса. «Рука графа земли протянулась из Юду и ухватилась за мое физическое тело. Я превратился в каменную статую, но почти весь мой исконный дух сумел бежать, внутри осталась лишь небольшая его часть. Я скрылся в Фэнду и вышел оттуда, лишь убедившись, что преследование закончилось. Теперь мне нельзя возвращаться обратно в свое тело, так как он тут же меня схватит. В статуе осталась часть моего исконного духа, и я все еще чувствую его хватку». Вздрогнув, он поспешно сменил тему. «Ну ладно, это и есть те врата небесной воли, о которых ты упоминал. Они похожи на мои таинственные врата казни бога, но на самом деле значительно отличаются. Странно, а что такое тело тирана?» Цинь Му ответил: «Тело тирана сложно описать несколькими словами. Тебе стоит знать, что у тебя поддельное тело тирана, а остальное я расскажу потом. Сначала нужно войти во врата, я отправлюсь последним». Ци Цзюи первым вошел во врата, Цилинь, немного колеблясь, все же запрыгнул следом. Козлиная бородка Тяньшу дрожала, и он внезапно струсил. «Если я войду в Юду, граф земли определенно меня заметит. Лучше мне остаться здесь». Цинь Му попытался его успокоить, проговорив: «Старший, можешь не переживать, у меня с графом земли отличные отношения». Тяньшу двинулся в сторону врат, дрожа от страха. «У графа земли нет чувств. Как он может быть с кем-то в хороших отношениях?» Он исчез внутри, после чего Цинь Му оглянулся, прежде чем вздохнуть и отправиться следом. «Руны императора-основателя невероятно изящны, они отлично демонстрируют глубину его путей и навыков. Как настолько талантливому и мудрому человеку может не хватать смелости, чтобы выйти из деревни беззаботной?» Отложив свои мысли в сторону, он вошел во врата небесной воли и отправился в Юду. Как только ноги юноши снова ступили на землю, во тьме впереди внезапно засиял свет лампы, и к нему подплыла небольшая лодка с безликим стариком на борту. Вокруг них была непроглядная тьма, которую освещало лишь сияние лампы, падающие на их лица. Старик под лампой поднялся и помахал рукой. «Доброжелательный святой король, равный небесам, отдает дань своего уважения небесному королю Минду и сыну Юду». «Сыну Юду?» Тяньшу ошарашенно посмотрел на Цинь Му. В следующий миг он радостно рассмеялся, все его старые заботы будто смело рукой. Его тело разразилось безграничной аурой, становясь все больше и больше. Размеры его исконного духа были настолько велики, что стоящие на его копытах парни и зверь казались мелкими сошками. «Левый помощник министра династии богов император-основателя Тяньшу отдает дань своего уважения покойному владыке, равному небесам». Старший вестник Смити улыбчиво ответил: «Небесный король, граф земли долго вас ждал. Пожалуйста, забирайтесь на борт». Аура Тяньшу немедленно рассеялась, его исконный дух мгновенно уменьшился в размерах. Встряхнув рогами, он захихикал: «Я тоже давно мечтал встретиться с графом земли, чтобы попросить его прощения. Никогда не думал, что на столько лет попаду в ловушку и не смогу явиться перед ним». Тайком ткнув Цинь Му, он в ужасе шепнул ему на ухо: «У тебя и вправду хорошие отношения с графом земли?» «Не волнуйся», — сильно стукнул себя в грудь Цинь Му. «Мы с графом земли закадычные друзья, он определенно меня послушает». Маленькая лодка подплывала ближе, старший вестник смерти не отрывал от него взгляда. Ухмыльнувшись, он проговорил: «Почувствовав, что кто-то открывает врата небесной воли, я тут же понял, что это ты. Ты снова пришел создавать нам проблемы. Если ты и в этот раз что-то натворишь, граф земли тебя сожрет». Лицо Тяньшу обрело пепельный цвет, Он рухнул на землю, думая про себя. Эти хорошие отношения, совершенно не то, что я себе представлял. Я не жилец. Глава 700. Небесный король Минду и сын небесный Инь. Трое мужчин и Цилинь сели в лодку, которая тут же растворилась в бесконечной тьме. Старший брат Тянь, у тебя есть титул небесного короля? Поинтересовался Цилинь. Тянь Шу фыркнул и молча осмотрелся вокруг. Ци Цзюи полностью протрезвел и с тревожным выражением лица уселся между Цилинем и Тянь Шу. Он нервничал, словно неопытная невеста, которая только что вошла в комнату для новобрачных. Мало кто знает, кто такой левый помощник министра династии императора-основателя, но много кому известно, кто такой небесный король Минду. В Циньму тоже проснулось любопытство, поэтому он спросил, каково происхождение небесного короля Минду. Неужели он такой же, как черное божество Минду? Мимолетно изменившись в лице, Ци Цзюи посмотрел на Тянь Шу, который кукожился в самом углу, ведя себя еще более нервно, чем он, поэтому ему тут же полегчало. «Прежде чем отправить меня учить заклятие Минду, красное божество упоминало о титуле небесного короля Минду. Она говорила мне о множестве табу в Минду и одно из них – ни при каких обстоятельствах не упоминать о небесном короле Минду». Циньму удивленно посмотрел на Тянь Шу, прежде чем спросить, почему черное божество в плохих отношениях с небесным королем Минду. Ци Цзюи окончательно успокоился, продолжая, на самом деле титул «Небесный король Минду» придумал граф Земли. Я слышал от красного божества, что старший брат Тянь имеет невероятно высокие достижения в искусстве души, способен по желанию легко входить и уходить из Юду. Заработав некоторую репутацию в загробных кругах, он приглянулся графу Земли, который затем нарек его небесным королем Минду. Красное божество сказало мне, что таким образом граф просто хотел посеять раздор между небесным королем и черным божеством Минду и вынудить их сражаться друг с другом. Не думай так плохо о графе Земли, тут же вмешался старший вестник смерти. Он думал, что Тянь Шу олицетворяет систему божественных искусств Юду и в будущем станет не слабее черного божества. Конечно, частично он также намеревался посеять раздор. В итоге преемники черного божества отправились искать проблем с небесным королем Минду, вновь заговорил Ци Цзюи, поэтому старший брат Тянь Шу устроил резню. Тянь Шу не остался равнодушным к такой похвале и довольно улыбнулся. «Я небесный король, стоящий наровне с черным божеством, как я мог оказаться слабее его учеников?» Цинь Му со странным выражением лица осматривал Тянь Шу, совершенно не видя в этом пьянице, который ценит вино больше своей жизни, человека с такой же репутацией, как у сына небесный Инь. Он перебил всех учеников черного божества, включая самого старшего, поэтому черное божество решил показаться лично. Ци Цзюи, сомневаясь, продолжил. Красное божество упоминало, что даже несмотря на то, что старший брат Тянь был повержен, черное божество не смогло убить его, позволяя ему безнаказанно уйти. Тянь Шу буквально светился, когда усмехнулся. Несмотря на то, что я оказался ему неровней, «Небесный король — это не просто два слова, меня убить не так-то просто». И затем старший брат Тянь поссорился с графом Земли, подвел итог Циньму. Тянь Шу стал бледным, как простыня, и вновь забился в угол маленькой лодки, жалуясь сострадающим выражением лица. «Что я мог поделать? Хотя император-основатель дал мне божественный нож имперских врат, чтобы я отрезал часть графа Земли, я не смел. Но еще он дал мне много вина, лучшего из лучших. Выпив его, я готов был снять голову с плеч императору-основателю, не говоря уже о том, чтобы отрезать часть графа Земли. Поэтому я взял нож и опрометчиво отправился в Юду. А протрезвел я только того, как граф Земли настиг меня». Циньму смотрел на него со странным выражением. Тянь Шу выглядел крайне робким и любил приложиться к бутылке. Но несмотря на свою робость, когда его руки дотягивались до самого сокровенного вина, он становился бравым и безудержным. До выпивки он напоминал полевую мышь, а после был столь же свиреп, как тигр. Его характер можно было описать только так. Старший вестник смерти направил лодку не к своему поместью, а к истинному телу графа Земли с рогами с девятью изгибами. Бледнолицый Тянь Шу умоляюще посмотрел на Циньму. «Мы направляемся к истинному телу графа Земли», — пробормотал парень. «Не стоит бояться, действительно не стоит». Постепенно он увидели три глаза. Они постоянно увеличивались в размерах и чем больше становились, тем сложнее было разглядеть полный вид графа Земли. В конце концов он увидел бесчисленные призраков на графе Земли. Многочисленные земли стали для них пристанищем для жизни, где они воздвигали красивые города или воевали. Они сражались так свирепо, что тело графа земли покрывалось трещинами, но тому, казалось бы, было совершенно не больно. Также он увидел монстров, носящих на своих огромных телах дворцы, прикованные к ним цепями. Они ходили по телу графа земли, но каждый шаг давался им с большим трудом. В тех дворцах проживают исконные духи сильных священных богов. Они подчинили тех монстров и превратили в своих ездовых животных, говорил Тяньшу. Те, у кого в Юду есть какой-никакой статус, выращивают себе одного-двух монстров в качестве ездовых животных. И когда они отправляются посетить своих друзей или семьи, то отправляются к ним на этих монстрах, чтобы выглядеть внушительно. В прошлом я смешивался в Юду с местными и тоже вел себя так же впечатляюще. Старший вестник смерти с улыбкой сказал: «После встречи с графом земли можешь продолжить вести себя так же впечатляюще». Тяньшу выглядел так, словно потерял душу, и больше ничего не сказал. «Не волнуйся, он просто пугает тебя», — попытался утешить Циньму. «Граф земли крайне терпим, он ничего тебе не сделает». Старший вестник смерти ухмыльнулся. «То же самое касается и тебя. Не думай, что граф земли не знает, что недавно именно ты украл его мощь. Каждое учиненное тобой зло он запоминает». «Покойный владыка», — с улыбкой заговорил Циньму, — «я сделал это, чтобы спасти богиню небесной Инь. Она управляет мертвыми духами после разрушения души, в то время как граф земли управляет целыми душами. Я чувствовал, что не могу позволить такому прекрасному существу, как богиня небесной Инь, погибнуть таким образом, поэтому взял, не спросив. Я позаимствовал кроху мощи графа земли и небесного герцога, который даже сказал, что я поступил правильно». «Небесный герцог так сказал?» — с любопытством спросил старший вестник смерти. «Конечно». Циньму распирала праведность. «Я еще никогда не встречал кого-то более принципиального, чем небесный герцог, и он очень часто поддерживает мои действия. А еще он сказал, что граф земли определенно отнесется с пониманием и тоже поддержит мое решение. Ты, должно быть, ошибся, когда сказал, что граф земли запомнил это как злой поступок. Я полагаю, что даже несмотря на то, что мы наведались в Юду, нам не стоит ему надоедать своим присутствием. Почему бы тебе все не упросить и просто не отправить нас домой? Мы на месте». Спокойный тон старшего вестника смерти шел вразрез с его честным, искренним выражением. Лодка неспешно подлетела с третьему глазу графа земли, поэтому все на борту могли видеть лишь бездонное красное свечение, а не глаз. Лодка влетела в красный свет, и Циньму повернулся посмотреть назад, тут же вздрагивая. Через глаз он увидел неисчислимое множество миров, душ и форм жизни. Ничто не могло ускользнуть от его взора. Воистину невероятные способности. В глубинах красного света витала круглая платформа 300-метрового радиуса. На ней располагался дворец, к которому лодка и направлялась, в итоге останавливаясь сбоку от платформы. Циньму сошли с лодки, в то время как Тяньшу был готов распластаться по земле, как вдруг они услышали бархатный смеющийся голос. «Раз у графа земли гости, я не стану навязываться и беспокоить своим присутствием. До скорой встречи. Провожать не нужно». Услышав голос, Циньму удивился. Ему казалось, что где-то он уже его слышал. Старший вестник смерти пришвартовал лодку со словами: «Мы войдем после ухода гостя». Вскоре Циньму увидел, как из дворца выходит стройный мужчина крайне привлекательной внешности. Он держал себя так, что было сложно описать словами, и заставлял окружающих чувствовать свежесть, а также непроизвольно склонял их к благоприятному впечатлению о себе. Циньму почему-то подумал, что если бы целитель все еще имел лицо, то выглядел бы точно так же привлекательно. Тяньшу слегка переменился в лице и фыркнул. Привлекательный мужчина вышел и поприветствовал старшего вестника смерти. «Покойный владыка». Старший вестник смерти поздоровался в ответ. Привлекательный мужчина вдруг увидел Тяньшу и удивился, прежде чем с улыбкой обронить: «Так это небесный король, не думал, что ты до сих пор жив». Тяньшу стоял прямо, как штык, а от былой беспомощности не осталось и следа. Излучая своими рогами холодный божественный свет, он сказал: «Я жив только благодаря твоему благословению». Привлекательный мужчина с улыбкой огляделся. «Неплохо, неплохо, ты смог сбежать после того, как тебя обхитрил Янь Шацин, загоняя в ловушку божественного ножа имперских врат. Однако, поскольку ты отрезал рог графа земли, сложно сказать, как долго ты еще проживешь». «Верно, я знал, что ты любишь вино, поэтому сказал Янь Шацину подарить тебе немного, понравилось». Тяньшу не мог сдержать клокочущий в нем гнев, и его бородка взметнулась. Привлекательный мужчина слегка улыбнулся. «Мы в Юду, не стоит вести себя опрометчиво, хотя один раз ты уже так сделал. Цзюи, а ты что тут делаешь?» Ци Цзюи слегка изменился в лице и шагнул вперед из-за спины Целиня, чтобы поздороваться. Цзюи отдает дань уважения мастеру. Привлекательный мужчина посмотрел на него и нахмурился. «Я вижу только твой исконный дух, где твое физическое тело?» Ци Цзюи, казалось, не находил себе места от стыда, когда ответил: «Меня засосало в божественный нож имперских врат, поэтому мое тело где-то в великих руинах». Циньму ощутил, как его сердце сделало кульбит. Понимая, кто стоит перед ним, он мысленно воскликнул: «Черное божество Минду, сын небесный Инь». Его аура колыхнулась, но он тут же подавил волнение, оставаясь при этом внешне полностью спокойным. Зачем сын небесный Инь приходил к графу Земли? Может быть, из-за случая с богиней небесной Инь? Я украл мощь графа Земли, чтобы воскресить ее, и этот факт определенно не ускользнул от его внимания. Сын небесный Инь, судя по всему, ощутил колебания ауры Циньму, поэтому посмотрел на него, прежде чем похвалить. Такой стабильный исконный дух, действительно хороший саженец. Небесный король, твой ученик? Тяньшу усмехнулся. Не твоего ума дело. Сын небесный Инь с теплой улыбкой обратился к Циньму. Следовать за этим бунтарем бесперспективное занятие, если улучшишь свободную минутку навести меня в Минду. Я ценю таких молодых ребят, как ты. Циньму ощущал страх и трепет, когда посмотрел на Тяньшу, а затем перевел взгляд на сына небесный Инь. Казалось, он испытывал беспомощность. Сын небесный Инь удалился, говоря: «Цзюи, раз граф земли хочет встретиться с тобой, я не стану забирать тебя силой. Когда уладишь все дела, отправляйся в мир живых, чтобы найти свое тело, и как можно скорее уходи. Твои старшие братцы начали катастрофу. На этот раз я наведался к графу земли, чтобы обсудить, что делать с миллиардами душ, которые внезапно умрут в нижней границе. Понимаю». Ци Цзюи поклонился и разогнулся только после того, как мужчина ушел. Циньму прищурился. Поле Ци сына небесной Инь было крайне обширно, а его внушительная манера держать себя постоянно давила Тяньшу. Он был действительно могучим человеком. Ци Цзюи посмотрел на Циньму со словами: «Мой мастер не узнал тебя». «Премного благодарен», — поклонился Циньму. Ци Цзюи открыл был рот, чтобы что-то сказать, но вдруг вздохнул. «Изначально мы были врагам, но затем я стал названным братом с Целиним во время пьянки, поэтому предавать тебя не в моих интересах. Как я мог скатиться до такого?» Казалось, парень выглядел абсолютно потерянно. Тяньшу полюбопытствовал: «Циньму, что ты сделал? Почему черное божество не должно узнать, кто ты?» Циньму со вздохом ответил: «В двух словах и не объяснишь». Тяньшу выпучил глаза и стал вести себя еще любопытнее. Старший вестник смерти подошел и равнодушно заговорил: «Идем, не стоит заставлять графа земли ждать слишком долго». Тяньшу моментально распластался, словно находящийся при смерти обессиленный горный козел. Он лежал на полу и явно не был готов двигаться. Циньму схватил его за рог и потащил в сторону главного зала. Граф земли стоял прямо перед ними, а точнее его тигроголовый клон с рогами быка и человеческим телом. Купаясь в пламени, он пролистывал толстую стопку книг. «Покойный владыка, ты не забыл записать тот инцидент с воровством моей мощи?» Не поднимая головы, поинтересовался граф земли. Глава 701. «Страдать вместо меня». Посмотрев на Циньму, старший вестник смерти ответил: «Граф земли, я уже это сделал, запись находится на 1008 странице 8 книги. Каждый его долг записан и не будет забыт». Граф земли отложил свою книгу в сторону и достал 8 книгу. Полистав страницы, он проговорил: «Ты записывал каждый случай, когда он открывал врата небесной воли?» «Да», — кивнул старший вестник смерти. «Он все еще до безумия меня пугает, поэтому я решил записывать все детали. Также я без ошибок записываю имена всех людей, которых он убил. Список можно будет почистить, когда он умрет. Впрочем, подобные менее важные моменты я описывал в отдельной книге для мелочей». Отложив 8 книгу, граф земли спросил: «Где книга для мелочей?» «Книг для мелочей очень много, поэтому я создал специальную комнату для их хранения, и она уже почти заполнена. Притащить книги сюда, чтобы граф земли их осмотрел, не стоит». Почувствовав легкую головную боль, граф земли покачал головой: «Главное, чтобы там все было хорошо записано». Плюх, ноги Тяньшу подкосились, он упал на землю, громко стукнувшись своей козлиной головой, и остановился лишь дважды отскочив. Ци Цзюи поспешно попытался его успокоить. «Большой брат Тянь, граф земли говорил не о тебе, а о брате Цинь Фэнцине». Тот ответил слабым голосом. «Я знаю, что он говорит о нем, но ведь я верил, что между ними хорошие отношения, а оказывается, что их хорошие отношения построены на ужасных вещах, которые натворил этот парень. У меня была надежда, что граф земли его послушается, но теперь понимаю, что его помощь лишь усугубит ситуацию. Просто оставьте меня в покое, я внезапно начал плохо себя чувствовать». Граф земли смотрел на взволнованного Циньму, стоящего неподалеку с опущенной головой. Время от времени он тайком поглядывал на него и в шоке отводил взгляд. Ответственность за защиту преступника Тяньшу и его освобождение, которое позволит ему продолжить создавать в мире проблемы, лежит на тебе, ты согласен? Циньму поспешно ответил. Я не. Запиши этот проступок в его книгу. Граф земли отдал приказ старшему вестнику смерти. Тот радостно согласился и записал все с помощью кисти. Затем он обратился к Циньму. Граф земли не принимает ни одной из сторон и не спрашивает чьего-то мнения. Он просто сообщает, чтобы после смерти ты не был слишком обижен. Циньму мгновенно расслабился. После смерти, значит, сегодня он не будет меня убивать. Бросив на него свой взгляд, граф земли сказал. Твои дни в мире живых еще не закончились, так что пока что мы не будем тебя трогать. Тем не менее, чем больше времени ты проводишь в Юду, тем больше ослабевает твое физическое тело и тем быстрее ты умрешь. Но сегодня главная проблема не в тебе, а в нем. Он протянул руку, указывая пальцем на Тяньшу, и в следующий миг из ниоткуда сверкнул хлыст, окутывая последнего. Будучи не в силах освободиться, он мгновенно побледнел в лице. Циньму сделал шаг вперед, становясь между ними, и громко спросил, могу ли я поинтересоваться, какое преступление совершил Тяньшу. Он отрубил часть моего рога, украл земли Юду, разделил мои владения, создавая Фэнду. Это серьезное преступление, ответил граф земли. Ты хочешь встать на его защиту, может понесешь наказание вместо него? Циньму торжественно ответил. Это император-основатель сконструировал божественный нож небесных врат и отдал приказ Тяньшу. Тот всего лишь выполнял волю своего повелителя, в чем его проступок? Граф земли ответил. Человек, взявший в руки нож, уже совершает ошибку. Выходит, что граф земли издевается над слабыми и боится сильных? Спросил Циньму. Кровь в венах Тяньшу застыла, Ци Цзюи стало не по себе. Как брат Цинь смеет говорить все, что хочет? Хоть он и сын Юду, в этой ситуации это ему ничем не поможет. Граф земли слегка нахмурился, между его рогов заклубилось пламя. Между тем Циньму продолжал. Если граф земли поистине непристрастен, он должен найти императора-основателя и привлечь его к ответственности. То, что сейчас ты не пытаешься словить настоящего виновника, а собираешься наказать Тяньшу, подсказывает мне, что ты можешь лишь издеваться над слабыми и боишься сильных. Если граф земли не пристрастен, то я не могу принять твоего решения и хочу высказаться. Если граф земли не боится сильных, то почему он не ищет виновника смерти бесчисленных существ небес Лафу и верховных небес императора? Старший вестник смерти нахмурился и перебил. Сын Юду, ты не знаешь причины, которая стоит за всем этим, поэтому молчи. Пусть говорит, поднял руку граф земли. Старшему вестнику смерти осталось лишь замолчать, тайком беспокоясь о Циньму. Юноша продолжил говорить. А кто виновник? Это никто иной, кроме как уважаемый гость, только что покинувший дворец графа земли. Сын небесный Инь позволил своим ученикам делать что захотят, и вынудить оставшихся выживших людей багрового света вторгнуться на небеса Лафу, территории дьяволов, и начать там резню. Впоследствии небеса Лафу были уничтожены, а из людей эпохи багрового света остался лишь Чи Си. Чтобы выжить, дьяволам пришлось вторгнуться на верховные небеса императора. После этого ученики сына небесной не использовали книгу жизни и смерти, принося небеса Лафу в жертву и сталкивая их с верховными небесами императора, отчего те, в свою очередь, столкнулись с великими руинами. Это стало причиной бесчисленных смертей. Виновник всего этого зла был прямо здесь. Так почему граф земли его не убил? Мой брат посеял в Юду хаос, и граф земли повесил ответственность за это на меня, собираясь меня избить и убить. Я призвал душу владыки звезды семи убийств Вэйля, и граф земли снова решил меня наказать, избить и убить. Когда я сражался в бою и убивал врагов, граф земли опять посчитал меня виновным. А теперь, когда ученики Сына Небесного Инь собираются затопить весь вечный мир в крови, пробудив каменные статуи и призвав катастрофы, бесчисленные жизни снова будут утеряны. Граф Земли, ты действительно непристрастен, ты собирался избить и убить их, ты определенно издеваешься над слабыми и боишься сильных, ты мучаешь добрых и избегаешь злых, в таком случае, разве то, что Тяньшу отрубил часть твоего рога, преступление? Если бы сейчас на троне райских небес сидел император-основатель, ты бы пошевелил хоть пальцем. Вы твердите, что я полон зла, и делаете меня ответственным за проступки моего брата. Да, он действительно совершает невообразимые преступления, но он руководствуется своими знаниями, в то время как ты совершенно не следуешь своим учениям. Ты и вправду позоришь репутацию священных богов, рожденных природой. С таким же успехом ты можешь отказаться от своего положения и сделать моего брата правителем Юду. По крайней мере, он, в отличие от тебя, ко всем относится одинаково. Тяньшу, Целинь, Цзюи едва не наделали в штаны, услышав слова Циньму. Даже старший вестник смерти шокированно сглатывал слюну, думая про себя. Это конец, это конец. Три глаза графа Земли уставились на Циньму, и тот уставился на них в ответ, не собираясь отступать. Ты очень умен и знаешь, как перевернуть ситуацию себе на пользу и как к ней адаптироваться, так почему сегодня ты не решил поступиться? С чего бы тебе так яростно спорить о том, что правильно? Граф Земли наконец ответил, задавая вопрос. Поклонившись, Циньму ответил: каждый накапливает злобу у себя в душе, и если терпеть слишком долго, то она вырвется наружу. Я такой же, как все. Прошу прощения, если как-то тебя оскорбил. Граф Земли медленно кивнул и проговорил: с чего ты взял, что у меня нет списка с грехами Сына Небесного Инь? Циньму ответил: если у тебя есть список, но ты не наказываешь виновного, то какой с него толк? Я знаю, что граф Земли находится в сложном положении и не может действовать, как ему пожелается, из-за слишком огромной силы райских небес. Но раз уж ты не готов самостоятельно что-то сделать, то зачем пытаешься остановить других? Выражение лица графа Земли было невероятно умиротворенным, в нем не было ни малейших изменений. Что ты имеешь в виду? Зло должно сражаться со злом, а я – зло, так же, как и Тяньшу. В нынешнем мире не слишком много людей, которым хватит смелости бросить вызов Сыну Небесной Инь, но Тяньшу один из них, ответил Циньму. Разве не было бы лучше отпустить Тяньшу, чтобы он разобрался с Сыном Небесной Инь? Он и вправду отрубил твой рог, но на это была причина. Он исполнял приказ императора-основателя, и раз уж последний сейчас не с нами, то я готов взять его ответственность на себя. Граф Земли может просто повесить его проступок на мою голову. Я лишь хочу, чтобы ты отпустил Тяньшу и позволил ему сразиться с Сыном Небесной Инь. Тебе останется лишь ждать и пожинать плоды. Три глаза графа Земли продолжали пристально на него глазеть, но юноша не отводил взгляда. Тяньшу и остальные чувствовали ужасное напряжение. Циньму не знал, насколько могущественным был граф Земли, но Тяньшу отлично представлял себе масштабы его мощи. Во времена эпохи императора-основателя он носил титул небесного короля Минду, так как его выдающие способности достигли совершенства. Но в сравнении с графом Земли он был будто зерно риса на фоне ослепительного солнца. У него был врожденный страх перед графом Земли. Тем не менее, стоя перед графом Земли, Циньму чувствовал себя невероятно спокойно и даже осмеливался вступать в горячую дискуссию. Ему хватило наглости отругать старика, а после этого начать обсуждать с ним условия. В глазах Тяньшу это был путь к верной гибели. В этот момент раздался ответ графа Земли: «Хорошо, я послушаюсь тебя и отпущу его». Кнут, сковывающий Тяньшу, ослаб, и он рухнул на землю. Разум мужчины помутнел, он потряс головой, будто не смог расслышать слова графа Земли. Тот и вправду согласился на условия Циньму и даже сказал, что готов его послушаться. Случившееся было попросту невозможным. Циньму поклонился, выражая свою благодарность. «Огромное спасибо, граф Земли, за то, что удовлетворил мою просьбу. Независимо от того, идет речь о простолюдине или небесном императоре, когда вершится зло, я непристрастно о нем записываю», — спокойно говорил граф Земли. «У каждого есть свой список, разница лишь в его толщине. На самом деле я не виню тебя за воскрешение богини Небесной Инь, вместо этого я тобой восхищаюсь. Все существа горюют о своих сородичах, и я тоже не мог смириться со смертью богини Небесной Инь. Тем не менее, я все-таки правитель Юду. Есть вещи, которые мне не подвластны, и для которых мне требуется чужая помощь. Также есть то, о чем я не могу говорить. Ты сделал эти вещи и сказал о них. Тем не менее, насколько сильно я бы тобой не восхищался, я все же должен все записывать и следовать законам Юду. Понимаешь? Циньму поклонился. Я понимаю. Кивнув головой, граф Земли проговорил. Теперь можете уходить. Циньму на мгновение заколебался. Граф Земли, можно мне встретить свою маму? Я никогда раньше ее не видел. Она несет твое наказание. Лицо графа Земли оставалось бесстрастным. Спустя несколько месяцев после твоего рождения, ты совершил в Юду огромный проступок, и чтобы спасти твою жизнь, ей пришлось унести тебя прочь. Чтобы не позволить большим шишкам Юду отправиться за тобой в погоню, она согласилась взять все твои грехи на себя. Если хочешь, я могу организовать вам встречу, но ученики Минду уже взялись за работу. Души людей вечного мира непрерывно текут в Юду. Ты уверен, что хочешь встретиться с ней прямо сейчас? Циньму безучастно застыл, будто пораженный ударом молнии. Внезапно он развернулся и сказал: «Тяньшу, братцы, возвращаемся в вечный мир». Граф Земли провожал его взглядом, тайком вытирая свои слезы. «Из него вырастет хороший ребенок», — сказал он. Старший вестник смерти поклонился и добавил: «Естественно, он будет хорошим ребенком. Давайте я его провожу». Стоя на борту бумажной лодки, Циньму развернулся, смотря на холодного и мрачного на вид графа Земли. В этом месте кишело мертвецами, что делало его довольно оживленным. Здесь была его родная кровь, возможно, отец тоже был где-то здесь, управляя кораблем, чтобы найти во тьме его маму. У него была возможность с ними встретиться, но он не мог ею воспользоваться. «Я вернусь, когда хаос в вечном мире утихнет. Я вернусь, чтобы встретить вас обоих», тепло улыбнувшись, подумал Циньму. «Я не помню, что натворил после своего рождения. Должно быть, это дело рук моего старшего брата, но все, что сделал он, сделал я. Я не могу позволить матери страдать по своей вине. Мама, я вернусь, чтобы забрать вас обоих с собой. Я не дам тебе страдать в Юду вместо меня». Глава 702. Возрождение каменной статуи. Находящийся на бумажной лодке Тяньшу внимательно смотрел на Циньму. Глядя на его жизнерадостное поведение, он видел, как его снедает беспокойство и тоска по родне. «У него действительно такие хорошие отношения с графом Земли?» Шепча, Тяньшу тайно обратился к старшему вестнику смерти. «Покойный владыка, мы ведь старые друзья. Почему граф Земли прислушался к его мнению и позволил мне уйти? Я не верю, что он отпустил меня только из-за его слов». Старший вестник смерти смерил Циньму взглядом и прошептал в ответ: «Конечно, граф Земли не отпустил бы тебя только из-за его слов. Если бы дело было в этом, то каждый встречный приходил бы подрезать его рога. Несмотря на то, что у них 9 изгибов, в итоге от них остались бы лишь обрубки. После того, как ты отрезал тот кусок от рога для создания Фэнду, на его починку ушло несколько уничтоженных миров. Цена была уплачена отнюдь не маленькая». Граф Земли прислушался к его словам только потому, что не хотел, чтобы он возвращался в Юду. Не хотел, чтобы он возвращался в Юду. Тяньшу широко распахнул глаза. Почему? Он родился в Юду, становясь первым и единственным рожденным в Юду с момента появления самого Юду, поэтому его нарекли сыном Юду. Вздохнув, старший вестник смерти продолжил: «Ты просто не видел, что произошло, когда он был рожден. Все Юду сотрясалось, и множество крупных шишек пришли в Юду, чтобы взглянуть на столь славное происшествие. А уже спустя всего 3-4 месяца он прорезал себе дорогу по каждому из 9 изгибов рогов». Тяньшу со странным выражением лица заикался. «Пэ прорезал себе дорогу Пэпо. Где?» Кивнув головой, старший вестник смерти предался воспоминаниям 20-летней давности и не смог удержаться от дрожи. То происшествие повлияло на преимущества и выгоды многих крупных шишек в Юду. Поэтому все они собрались, чтобы побороть его, но в итоге было сожрано им. «Взгляни, во многих местах на графе Земли до сих пор царит хаос из-за воюющих друг с другом призраков. Можешь себе представить, какую бучу он поднял тогда, что последствия приходится разгребать до сих пор?» В прошлом Тяньшу тоже относился к так называемым крупным шишкам в Юду, каждый из которых имел во владениях кусок земли на теле графа Земли. Стоя во главе территории несравненных масштабов, им подчинялись миллиарды призраков. Однако после того, как Циньму их всех съел, призраки оказались беспризорными, поэтому появились другие крупные шишки, которые не преминули воспользоваться возникшей возможностью и ввязались в борьбу за территории. Наблюдая за происходящим, можно было легко понять, что парень съел слишком много крупных шишек, так много, что война продолжается и по сей день. Тяньшу некоторое время молчал, прежде чем спросить: «Но ведь в глубинах Юду обитают существа, которые при жизни были сильными практиками императорского трона, разве они ничего не предприняли?» «Предприняли», — старший вестник смерти ответил. «Поначалу они сражались один на один, но что они могли поделать? В конце концов они ослабли после своей смерти. Без своих физических тел они не были ему ровней. Потом они решили объединиться, но было уже слишком поздно, и в итоге им ничего не оставалось, кроме как обратиться за помощью к графу земли. Только затем он был запечатан и сослан». Тяньшу несколько раз вздрогнул и со вздохом произнес: «Угодив в ловушку внутрь божественного ножа имперских врат, я пропустил столько интересных событий». Старший вестник смерти ухмыльнулся: «Радуйся, какой бы был от тебя прок. Пока его не запечатали, он вел себя как сущий король дьяволов. Он съедал все, до чего успевали дотянуться его руки, и тебя бы не обошло. Когда вернешься, даже не думал прикасаться к печати на его межбровье, иначе кончишь жалкой смертью». В последние несколько лет он уже не раз прорывался через печать, доставляя графу земли головную боль. «Я не любопытный человек», — сухо рассмеялся Тяньшу. «Ты же меня знаешь, я очень робок». Договорив, он взглянул на пребывающего не в своей тарелке Циньму, после чего зыркнул на его межбровье. Старший вестник смерти решил внести ясность: «Ты робок ровно до тех пор, пока не прикладываешься к бутылке, а после мы очень хорошо знаем, на что ты способен. Ты даже посмел отрезать кусок от графа земли, разве есть что-то, на что ты не способен в пьяном состоянии? Я предупредил тебя по старой дружбе, но если ты не прислушаешься и выпустишь его, произойдет катастрофа, которая даже близко не сравнится с отрезанием рога графа земли». Мы добрались до мира живых. Все на борту встали и посмотрели вперед, видя непроглядную черноту, как вдруг старший вестник смерти вытолкнул за борт Тяньшу. Затем он вытолкнул Циньму и Цицзюи, прежде чем посмотреть на Цилиня. Последний оказался сообразительным малым и, взяв на себя инициативу, выпрыгнул самостоятельно. У этого куска мяса наметанный глаз. Усмехнувшись, старший вестник смерти повернул лодку, чтобы вернуться, как вдруг из вечного мира вылетело множество бумажных лодок, доверху заполненных душами, направляясь к физическому телу графа земли. Беря в учет их количество, должно быть, внезапно умерло несколько миллионов человек. Старший вестник смерти удивился. Ученики Минду сделали ход. Маленькие лодки остановились. Одинаково выглядящие старцы, стоящие на носу каждая из них, переглянулись и одновременно заговорили.